Немало поработал на легенду о самородке и тот образ жизни, который сам Шолохов счел единственно возможным для себя с молоду, с первых же шагов в литературе. Как только опубликовав рассказы и прихлебнув столичной жизни, решил бесповоротно вернуться на Дон. Образ творческого уединения для размышления о времени и о судьбе своего народа, исключающий растрачивание драгоценного времени на всевозможную псевдолитературную возню, но ни в коем случае не отъединенности от жизни и борьбы своего народа, вступившего в новую героическую полосу своей истории. Уже с молоду поставил он перед собой ни одного дня не пустить по ветру литературной групповщины или самолюбования, чтобы не опоздать увидеть и запечатлеть искания, страдания, подвиги своего народа на полях исторических сражений и творческих дерзаний. И не в такое же время он из седла чоновца был призван к перу, не для того почувствовал за спиной крылья, чтобы, сложив их, отойти куда-нибудь в сторону и терпеливо подождать, когда все уляжется, успокоится, отыграется буря революционного половодья на Дону, и можно будет разжать уста. После двух изданных в Москве книжек «Донские рассказы» и «Лазуревая степь» о Михаиле Шолохове заговорили уже как о самородке первой величины, при свете которого все больше начинают спадать покровы загадочности с далекого Донского края. До того в дореволюционных писаниях генерала Краснова и других авторов, щеголявших в красных лампасах, внедрялась читателям мысль о казачестве как о некой однородной сословной касте, безгранично приверженной вседержавному престолу и всевойсковой атаманской булаве. У этого же автора донских рассказов все наоборот. Есть, оказывается, на Дону казаки имущие и неимущие, так же, как есть богатые и бедные из иногородних крестьян, и примирение между донскими кулаками и обездоленными ими крестьянами не может быть. Классового мира нет и не будет на земле. И ниоткуда-нибудь пробился голос этого писателя, а из глубин той самой казачьей цитадели, которой в ближайших и в дальних расчетах отечественной и международной контрреволюции, только что потерпевшей разгром, еще отводилась роль мины замедленного действия, подложенной под молодую советскую власть. Там, где еще продолжали тлеть угли одной из самых жестких битв гражданской войны, раздался этот голос, бесстрашно заявивший, что в битве этой не было казачьего монолита с одной стороны, ни иногородних посягателей на казачью свободу и землю с другой, а было казачье и иногороднее трудовое крестьянство, которое вместе с рабочими воевало против атаманов, генералов, белоказачьих офицеров, казаков-кулаков и не казаков-кулаков за действительную свободу, провозглашенную Лениным на земле. И голос этот сразу же со всей определенностью, с подкупающей искренностью заявил, на чьей стороне в этой битве была правда и на чьей стороне был он сам. Не какой-нибудь казачий или иногородний писатель появился на Донской земле, а рабочий крестьянский, как он сам же и заявил об этом со всей силой своего таланта. И наряду с многочисленными друзьями, которых сразу приобрел себе автор донских рассказов Михаил Шолохов, у него появились и недруги. Из числа беспощадно рассеянных вихрями революции по Донской, и не только по Донской земле, которые расползались по глухим буеракам в надежде выждать время. Уже тогда из этих буераков поползли первые служки о новоявленном писаке из иногородних, который вознамерился указывать казакам, как им надлежит дальше жить на Дону при советской власти. А у самого только пара штанов и хотенка на хуторе кружили не под соломой на бекрень. Помню, как учительствовавший к тому времени уже в Миллерово отец, читая матери вслух книжку донских рассказов, говорил ей, что серчает на этого Михаила Шолохова бывшее офицерье, потому что умеет он их взять на самую мушку. А вокруг постреливали еще остатки белоказачьих банд, а мы, миллеровские ребятишки, щеголяли с отобранными у них нашими отцами обрезами. Еще бы не серчали, если не где-нибудь, а здесь же, на Донской земле и взрокотали эти чистые ключи, и все более мощное пение их сливалось в одну песню. И кому же они эти струи поют отходную с такой непримиримостью, а кого величают с такой неподкупной любовью? Уже тогда у Шолохова появились враги. Вот и Серафимович пророчествует, что его ожидает большая будущность. Так нельзя ли и укоротить его, пока он не набрал еще силу? Но тогда им еще не до этого было, потому что и самим надо было залезать раны, и потомству своему, новым выводкам, дать жизнь, укрывшись до поры в своих лежбищах. С тем большей яростью взметнется после над буераками их плач, когда, увидев, как взмахнет над землей на своих возмужалых крыльях молодой орел, поймут они и то, как опоздали. Раскатом вешнего грома над степью прозвучала первая книга Тихого Дона. Уже из рассказов Шолохова, если охватить их одним взглядом, слагалось многоцветное полотно жизни и борьбы на донских просторах в годы лихолетия. Иному, жаждущему в литературе только славы, хватило бы теперь до конца дней вслушиваться в шелест выпавших на его долю лавров. Высок и крепок под седлом у автора донских рассказов его чоновский конь. Но Шолохов приподнимается на стременах, въезжая на курганы, под которыми захоронена казачья слава, и заглядывая за пределы родного края, столь же своеобычно непохожего на какой-нибудь другой, сколь и неотторжимого от всей России, а спускаясь с курганов, приникает к земле, по которой еще перекатывается гул недавних сражений. За это время он и сам многое повидал, и многое пригреб к своему сердцу из того, что узнал от земляков, вернувшихся с фронтов двух империалистической и гражданской войн. А съездив в Москву, еще и оттуда взглянул на то, что было ему так знакомо. Все дальше за пределы Донской степи достает он обострившимся за это время зрением, и все более дерзкий замысел овладевает им. Уже в первых же рассказах проглянула его особая, ни на чью другую не похожая в литературе стать. И чем дальше, тем ярче будет выявляться неповторимость его природного дара. Конечно, от отца и матери унаследовал он его, но и не в последнюю очередь от неповторимости этого степного края, восходящей еще к тем временам, когда бежавшие на берега Дона крепостные в ватагах Разина и Пугачева щупали своих вчерашних господ и даже колебали сам престол. И кто еще не отравленный дурманом сословной спеси вольницы, которая нет-нет и снова взбунтуется в жилах казачества, и к тому более позднему времени, когда уже просочился в эти жилы яд тонкой лести и грубого обмана. Надюжен под седлом вчерашнего продинспектора его конь, но Шолохов все выше привстает на стременах, чтобы подальше и поглубже зачерпнуть, все вбирая в себя вместе с рассказами вернувшихся в свои станицы и хутора фронтовиков с их неистощимо образной речью и с многоголосыми донскими песнями, из которых можно было узнать их прошлое и настоящее всю жизнь. И потом опять на всю ночь закрываясь у себя в комнатке при свете керосиновой лампы. Когда утром после очередной бессонной ночи он выходил с красными глазами, старший из домашних, не без упрека, что не жалеет он дефицитного керосина, осведомлялись у него: «Ты не иначе, как Пушкиным сделаться захотел». Он подхватывал: «Может быть и так». И по его глазам непонятно было, в шутку он или серьезно. Все больше овладевает им тот замысел, которому суждено будет разрастаться от книги к книге, все шире размывая себе русло. Но в пору половодья, когда так разливается по степи Дон, чтобы наперерез течению переправиться через него, надо брать много выше того места, где наметил причалить. Приступая к исполнению грандиозного замысла, Шолохов сперва хотел прямо от времени, предшествующего времени донских рассказов, начать. Но взгляд его уже успел не только за пределы своего края, но и за границы своего времени перемахнуть, все дальше захватывая поля донской, да и не только донской жизни. Он даже почти напишет первую книгу романа «Донщина», но потом, отложив ее в сторону, вернется к более ранней поре, откуда глубже просматривались и просторы будущего романа, и дороги, на которых должны будут развиваться судьбы его героев. Выше надо было брать и переправляясь через бурное половодье, взглянуть на него не просто глазами казаков или иногородних крестьян. Он давно уже понял, что не этой искусственной межой, проложенной монархо-атаманской властью по Донской степи, разделила на два лагеря населяющих ее людей, а той, что началась еще издалека и, продолжая с траншеями Первой мировой войны, превратилась в пропасть. И здесь он будет следовать традициям своих великих предшественников, того же Толстого, который не только тропами своих кавказских и севастопольских рассказов как бы исподволь приближался к замыслу войны и мира, но даже и начинал романы с поры, последующие за восстанием на Сенатской площади 1825 года. А потом вдруг вернулся в 1812-15 годы, когда на знаменах героев войны против Наполеона только забрезжили зори декабризма.